Равошоля захлестнула волна страха, когда он заглянул под капюшон Урцы, где светились три глаза. Рядом с верховным адептом Палант казался карликом. В животе у него заныло, внутренности сжались комок от одной только мысли. Он допустил ужасную ошибку, придя сюда. «Для Хоруса», — выдохнул Равошоль. «Его самого», — ответил Урцы. «Доспех будет отправлен в систему Иствана со дня на день. По-моему, пришло время раскрыть карты, Палант, не правда ли? Ты нас очень напугал, когда скрылся от протекторов адепта Хрома. У нас не было ни малейшего понятия, что может брести тебе в голову, ведь соглашение с воителем слишком важно, чтобы позволить какому-то мелкому адепту третьего класса расстроить наш пакт. Я вроде бы уже упоминал о последствиях». «Вы нарушаете приказ императора», — проговорил Равошоль. «Мой дорогой Палант, если бы речь шла только о приказах, и хотя твоя эскапада нас тревожила, мне не следует объяснять тебе что-либо. Скажу лишь, что время императора закончилось, и во вселенной грядет новый порядок». «Новый порядок?» — отступил назад Равошоль. «Это ересь, предательство, императору...» «Императору конец», — перебил его Урцы. «Он ограничивает наш прогресс бессмысленными запретами, указывает, что можно исследовать, а что нет. Указывает нам, тем, кто обеспечивает его войска оружием и амуницией. Где был император, когда древняя ночь поглотила Марс? Нет, когда император завоюет галактику, он обернется против нас и присвоит себе все наши технологии. Мы для него лишь вассалы и не более того». Каждое новое слово бывшего мастера повергало Равошаля во все больший ужас, особенно теперь, когда он понимал то, что ему стало известно относительно проекта Каба, всего лишь деталь, приподнявшая завесу над заговором, равного которому и вообразить-то нельзя, не то чтобы припомнить в истории. «Я вам этого не позволю», — пробормотал адепт третьего класса, — «я не позволю вам вовлечь механикум в предательство». «Ты не позволишь нам?» — рассмеялся Урцы. «Мальчик мой, да ведь все уже свершилось». «Вы не оставляете мне выбора», — сглотнул Равошоль. «Сервитор, уничтожить его!» Последний сервитор подбоченился. Плазменный излучатель на плече развернулся в сторону старшего адепта. Орудийная спираль загудела, сосредотачивая энергию, пока прицельные лазеры танцевали на бронзовой маске Урцы. Но прежде чем сервитор успел открыть огонь, сверкнула вспышка ослепительного белого огня, и из корпуса сервитора брызнул сноп крови и масла. Равошоль попятился от своего охранника, издавшего механический скрип отчаяния. Масло воспламенилось, и теперь вся правая сторона сервитора пылала. В воздухе Палант заметил скользящую фигуру техножрицы-ассасина с мечом, оставлявшим за собой тонкий след горящей плазмы. Охваченный огнем сервитор даже попробовал прицелиться в ассасина, но оружие его уже не функционировало. Равошоль наблюдал, как неуловимый убийца несется над полом. Горящий сервитор, двигаясь замедленно, будто против течения, развернулся лицом к ускорившемуся противнику. Теперь он годился лишь для рукопашной. Оставшаяся рука была облачена в энергетическую рукавицу. С ней-то телохранитель и сделал неуверенный шаг вперед, пытаясь защитить своего хозяина. Равошоль бросился бежать к безнадежно далекому выходу из зала, когда ассасин мелькнула над гибнувшим сервитором, с легкостью увернувшись от его неуклюжего выпада и одним небрежным движением снеся ему голову. Палант плакал на бегу, прекрасно осознавая, что обречен, и тем не менее останавливался. Он пробежал мимо рядов блестящих доспехов, которые, увы, его не защитят. С каждым своим гулким шагом он ждал, что еще вот-вот его настигнет удар меча или же выстрел. Дверь приближалась. В панике адепт бросил взгляд назад и заметил, что адепт Урцы с ассасином стоят над полыхающими останками боевого сервитора. Почему они меня не преследуют? Равошоль выбросил странный вопрос из головы, минуя серебристые залы своего бывшего пристанища, благо память позволяла ему безошибочно воспроизвести весь путь, приведший в этот оплот предательства. Многочисленные адепты и техники с любопытством оглядывались, когда он пробегал мимо. Его цель — громадные входные ворота в кузницу, поэтому все остальные не стоят ни малейшего внимания. Наконец-то он выскочил за ворота, где еще недавно просил укрытия в храме кузницы. Каким глупцом он был, думая, что Урцы чтит древнее право, ведь весь механикум втянут в измену. Великие врата были открыты, и орел, выгравированный на их створках, уже казался серьезнейшим оскорблением. Равошоль выбежал в жар марсианской ночи и еле смог затормозить перед машиной Каба.